Откуда было знать Бату, что нет ничего вечного под вечным небом? Он жил так, как жил его великий дед Чингисхан, и думать он умел только так же. Тень предка закрывала от него даль, и потому он был подобен всаднику, едущему по степи, укрытой сумерками угасающего дня, когда узнать и рассмотреть можно только то, что вблизи тебя. Бату верил, что вечной будет степь, и вечно останутся покоренными побежденные. Даже сделавшись ханом, он ненавидел и презирал все, что ненавидел и презирал простой кочевник, а потому и не мог рассмотреть того, что готовит Золотой Орде будущее. Зная, что ему скоро придется уйти из жизни, он верил, что завещает потомкам мудрость, а на самом деле оставлял им всего лишь хитрость степного разбойника. Бату верил, что так останется всегда. Другие народы будут пахать землю, сеять и растить хлеб, ткать шелка, добывать железо и золото, строить города, а его потомкам суждено приходить и с помощью кривой сабли собирать обильную жатву. Презирая покоренный народ, монгол не хотел знать, о чем он думает. Но кто мог научить Бату и открыть ему великую тайну человека, который в поте лица добывает хлеб свой? Откуда он мог знать, что, склоняясь над плугом и разминая в руках теплый пшеничный колос, люди думают не только о хлебе, но и о том, как они будут жить дальше? Строя города, крепко прирастая к земле, человек создает свой завтрашний день, думает о будущем своих детей, а значит, о своем народе. И наступит такое время, когда конь кочевника остановится перед удивительной преградой, имя которой – Созидание, и которое его хозяин ни понять, ни осмыслить уже не сможет. А оглянувшись в недоумении назад, увидит за своей спиной пустую, как и тысячу лет назад, бурую от ветров и солнца степь с резкими ветхими юртами, которые все вместе взятые предки так и не смогли наполнить, как бездонную пропасть, богатствами, потому что все, что они приносили сюда, было чужим и пахло кровью. Гордясь своим детищем, Золотой Ордой, Бату даже в мыслях не мог допустить, что в самом ее рождении уже была заложена смерть. Солнце коснулось края земли. Уже пора было Бату-хану вернуться в Орду, а Черному Орлу улететь в свое гнездо на ночлег. Но оба чего-то ждали. Освещенный закатным солнцем, весь в красной одежде, хан казался облитым кровью. Он сидел на вершине кургана, сутулившись, втянув голову в плечи, и, казалось, дремал. Орел величественно парил в небе и с каждым кругом все ниже и ниже опускался к земле. Бату не видел полета птицы, но тело его в предчувствии предстоящей схватки дрожало и сжималось комок. Он был готов к своей последней битве, но вдруг чувство, похожее на страх, овладело им. Такого хан не знал никогда. Ему, не раз водившему свои тумены на врагов, не раз испытавшему ощущение близкой смерти, сделалось жутко. И только непреодолимое желание мести помогало хану овладеть собой. Он мысленно возблагодарил небо за то, что умирать приходится не в постели, а с мечом в руке, как и подобает монгольскому воину. Вдруг черная распростертая тень пронеслась над землей, и тугой порыв ветра ударил хану в лицо. Бату вскинул голову. Пепельное, обескровленное его лицо залила смертельная белизна. Он увидел пестрое брюхо орла, его поджатые, с отливающим сталью когтями лапы, и на одной из них золотую пластинку на шелковом шнурке. Бату-хан не мог ошибиться. Это был его орел, которого он когда-то приручил и еще 2 года назад охотился с ним на волков. Безумными глазами следил хан за черной птицей, набирающей высоту для нового броска, а перед мысленным взором стала бескрайняя, укрытая первым снегом степь и далекие горы с темными провалами ущелья. Стремительно мчался конь, в лицо бил ледяной ветер, и на луке седла в кожаном колпачке, закрывающем глаза, сидел этот самый орел. Батухан вспомнил, как подняли загонщики матерого седого зверя, и он, сорвав колпачок с головы любимой ловчей птицы, подкинул ее в синее, как шелк неба. Один из нукеров, сопровождавших хана, где-то позади ударил несколько раз в кожаный барабан «Даулпас». Потом был ветер в лицо и пьянящий, как вино, радость от бешеной скачки. Орел взял волка, но когда Батухан, бросив коня, подбежал к поверженному зверю, чтобы вонзить кинжал в его сердце, было уже поздно. Птица уже разорвала грудь волка и вырвала сердце. Бату был взбешен. Орел не смел опередить своего хозяина. Хан в ярости поднял плеть. На всю жизнь запомнились ему холодные неподвижные глаза птицы, огромные, распростертые на белом снегу черные крылья и дымящиеся на морозе разорванная грудь зверя. Орел издал пронзительный клекот и взмыл в небо. Он больше не вернулся к своему хозяину. «Нет страшнее врага, чем друг, который возненавидел тебя», прошептал Батухан. Еще он успел подумать, что не сможет сказать сыну то, чему научил его этот миг. «Будь другом другу, врагом врагу, не обижай друга, не дружи с врагом». Орел, сложив крылья, камнем ринулся вниз. Батухан успел взмахнуть мечом. Орел с отрубленным крылом рухнул на землю. Хан сделал к нему шаг, увидел безжалостные, налитые кровью глаза птицы и неукротимую ярость в них. Бату поднял меч, чтобы вонзить его в грудь друга, ставшему ему врагом, чтобы в последний раз ощутить радость от свершившейся мести. Но тело сделалось непослушным, и небо, залитое кровью заката, надвинулось на него. Неведомая сила безжалостно бросила великого Батухана на землю. На следующее утро, на рассвете, не приходя в сознание, ушел из жизни грозный Батухан. Слезы печали и скорби туманили глаза отважным наёнам и простым воинам. Потомки Чингисхана, какой бы веры они ни придерживались, свято соблюдали монгольские обычаи. Где бы ни умер хан, его обязаны были похоронить в земле предков. Но слишком длинен и долог был путь от сарая до Каракорума. И потому, не решаясь нарушить обычаи, близкие решили поступить так. Было сделано два черных гроба. В один положили одежду и оружие хана, и 200 воинов, одетые во все черное, на черных конях отправились в монгольские степи, увозя на родину предков дух великого покорителя народов. В другой гроб, украшенный золотом, положили тело Батухана, дорогое оружие, золотые чаши, из которых он пил вино и кумыс. Чтобы никого не прельстил блеск золота, а враги не могли надругаться над ним, гроб с телом Бату глубокой ночью самые близкие люди унесли на высокий, поросший густым лесом берег Итиля. Здесь его предали земле. И опять же, соблюдая обычаи монголов, над могилой Батухана не поставили надгробия. В рыхлую землю были посажены молодые деревцы. Несколько лет заповедный лес охранял отряд отборных тулингитов, уничтожая все живое, что пыталось приблизиться или пролететь над ним. Так было до тех пор, пока не выросли на могиле Батухана деревья, и никто уже не смог бы узнать, где лежит великий хан Золотой Орды. Печальная весть о смерти отца догнала Сартака в пути. Будучи христианином, он велел воину Орусуту из отряда ночь и день читать молитвы по умершему, но коня своего вспять не повернул. Великий хан монгольской степи Менгу, довольный тем, что Сартак, несмотря на смерть отца, прибыл в Каракорум на Курултай, утвердил его ханом Золотой Орды.